Нашу программу продолжит литературная передача. Приглашаем вас послушать инсценированный рассказ английской писательницы Кэтрин Мэнсфилд «Чашка чаю». В постановке заняты замечательные петербургские артисты Игорь Дмитриев, Людмила Сапожникова, Галина Гудова и Станислав Ландграф. Запись из фондов радио. Филипп! Да, дорогая. Ты куда-то собралась? Хочу проехаться по городу. В такую-то погоду? В такую погоду как раз и не отказывают себе в маленьких удовольствиях. Но почему бы, например, не подъехать к лучшему цветочному магазину на Риджет-стрит и сказать продавцу: мне вот эти 4 букета и вот те. И этот кувшин роз. Да, все розы из кувшина. И эти толстенькие тюльпанчики. Красные и белые. Нет, сирени не надо. Сирени я терпеть не могу. Она такая растрепанная. И ты знаешь, Филипп? Что, дорогая? Продавцы уже знают, что я не люблю сирень. И, завидя меня, прячут ее подальше в темный угол. Ну что ж, крошка, если тебе это развлечет, только не очень задерживайся. Постой, Филипп. Да, дорогая. Ты не сказал ни слова о моей новой шляпке. В самом деле? Розмари, ты в ней просто неотразима. Благодарю. Благодарю. Розмари Фелл не была красива. Нет, красивой вы бы ее не назвали. Хорошенькая. Видите ли, если разбирать по косточкам, но ведь это страшно жестоко, разбирать человека по косточкам. Она была молода, остроумна, необычайно современна, безупречно одета, потрясающе осведомлена обо всех новых книгах, и на ее вечерах собиралось восхитительное разнородное общество. С одной стороны, люди действительно влиятельные, с другой – богема, странные существа, ее находки. Впрочем, как правило, они были вполне пристойны и забавны. Муж обожал Розмари. Они были богаты, по-настоящему богаты. Если Розмари нужно было что-нибудь купить, она отправлялась в Париж так же просто, как мы с вами идем на Бонд-стрит. Я не понимаю, почему люди, когда они богаты, по-настоящему богаты, называют себя состоятельными людьми. Как будто стесняются своего богатства. Состоятельный. Какое отвратительное, вульгарное, пропахшее нафталином слово. Ага, надо будет развить эту тему на ближайшем приеме. О, Макс! Макс, я задумалась, и мы проехали поворот на Кервин-стрит. Вернись, пожалуйста. Я хочу заглянуть в мою любимую антикварную лавочку. Я давно туда не заглядывала и думаю, хозяин припас для меня что-нибудь этакое. Розмари любила эту лавочку. Хозяин ее был до смешного внимателен к ней. Стоило ей войти, как он расплывался в улыбке, умильно складывал руки и бессвязно выражал свой восторг. льстил, разумеется. И все же это было приятно услышать, например, что свои любимые вещи он готов вовсе не продать, чем продать их людям, не способным их оценить, лишенным этого тонкого, редкостного чутья. Розмари им, конечно же, обладала. И на этот раз он припас для нее ларчик. Это был прелестный эмалевый ларчик, покрытый таким тонким и ровным слоем глазури, что казалось, он облит кремом. На крышке было изображено дерево в цвету, под ним стоял крошечный юноша, которого обнимала еще более крошечная девушка. На ветке висела ее шляпка величиной с лепесток герани. Шляпку украшала зеленая лента. Над их головами, словно ангел-хранитель, плыло розовое облачко. Розмари сняла перчатки. Она всегда снимала перчатки, когда ей хотелось получше рассмотреть вещь. Да, ларчик ей нравился, ужасно нравился, какая прелесть. Она обязательно должна его купить. Когда антиквар назвал цену 28 гиней, Розмари ничего не сказала, лицо ее ничего не выражало. Она положила ларчик, натянула перчатки и только после этого сказала: «Пожалуйста, сохраните этот ларчик для меня. Нет-нет, не провожайте. Меня ждет автомобиль». Однако, 28 гиней. Даже для тех, кто очень богат. Однако, 28 гиней, даже для тех, кто очень богат. Автомобиль ждал Розмари. Ей нужно было только подойти к краю тротуара, но она почему-то медлила. Шел дождь, и чудилось, что вместе с каплями влаги на улицу опускаются сумерки, кружась над мостовой, как хлопья пепла. У воздуха был холодный, горьковатый привкус. Только что зажженные фонари казались печальными, как и огни в доме напротив. Они горели тускло, точно о чем-то сожалея. А люди шныряли взад и вперед, укрывшись под уродливыми зонтиками. У Розмари странно защемило сердце. Она поднесла муфту к груди. В жизни бывают такие минуты, страшные минуты, когда человек внезапно вылезает из своей скорлупы и видит мир, и это ужасно. Что это со мной? Нет, нет, нельзя поддаваться настроению. Надо поскорее ехать домой и выпить чаю покрепче. Простите, сударыня. Ой, кто вы? Что вам нужно? Сударыня, можно мне обратиться к вам с просьбой? С просьбой? Сударыня, не подойдите ли вы мне на чашку чая? На чашку чая? Значит, у вас совсем нет денег? Ни пенни, сударыня. Как странно. Розмари старалась в сумерках разглядеть девушку, просившую подаяние. Нет, на попрошайку она не похожа. Голос звучал просто и правдиво. Но это юное создание с огромными глазами было нищенски одето. Посиневшими руками девушка придерживала на шее воротник вымокшего пальто и так дрожала, словно только что вылезла из воды. И вдруг Розмари решила, что это настоящее приключение. Конечно. конечно, приключение. Встреча в сумерках, совсем как у Достоевского. Да это же находка. Что, если отвезти девушку к себе домой, сделать то, о чем столько пишут в романах, говорят со сцены? Что тогда произойдет? Ха! Представляю изумление наших снобов, когда я расскажу об этом. Что я сделала? Скажу я. Я привезла ее домой. Я просто привезла ее домой. И все. Послушайте, пойдемте ко мне. Выпьем чаю у меня дома. Что вы, сударыня? Ну, я говорю серьезно. Почему вы не хотите? Прошу вас. Вот моя машина. Шофер привезет нас ко мне домой, и мы напьемся у меня чаю. Вы смеетесь надо мной, сударыня? Да нет же, нет. Мне этого хочется. Вы доставьте мне удовольствие. Поедем. Вы? И вы не отвезете меня в участок? В участок? Ну зачем мне быть такой жестокой? Нет. Мне просто хочется напоить вас горячим чаем и узнать все, что вы пожелаете мне рассказать. Голодного человека уговорить нетрудно. Лакей открыл дверцу автомобиля, и через секунду они уже мчались сквозь мглу. Просунув руку в удобный бархатный поручень, Розмари с чувством глубокого торжества оглядывала свою маленькую пленницу, попавшую к ней в сети. Но намерения у нее были добрые, разумеется. Самое что ни на есть – добрые. Скажу этой юной особе, что в жизни возможны чудеса, что добрые волшебницы действительно существуют, что богатые люди не бессердечны, и что все женщины – сестры. Я так и скажу ей: дорогая, мы обе женщины. И если моя жизнь сложилась удачнее, чем ваша, все-таки, может быть, когда-нибудь. В этот момент машина остановилась. Зазвенел звонок, открылась дверь, и, сделав очаровательный, покровительственный, похожий на объятие жест, Розмари ввела свою спутницу в холл. Она следила, какое впечатление производит на девушку тепло, свет, уют, нежный аромат. Все то, к чему она сама так привыкла, что перестала замечать. До чего волнующее ощущение. Розмари напоминала богатую девочку, которой предстоит открыть в детской все шкафы, распаковать все коробки с подарками. Она ошеломлена. Надо скорее провести ее наверх в спальню, чтобы избавить бедняжку от любопытных взглядов прислуги. О, я даже не буду вызывать Жанну, чтобы девушка сняла пальто с ее помощью. Только не надо суетиться, не надо суетиться. Главное — быть естественной. Ну вот, мы и пришли. Это моя спальня. Входите и садитесь. Садитесь в это уютное кресло. Входите же, согрейтесь, вы совсем продрогли. Девушка остановилась на пороге. В огромной великолепной спальне шелковые шторы уже были опущены. В камине пылал огонь. Он отбрасывал яркие отблески на изумительную лакированную мебель, золотистые подушки, примулы и синие ковры. Удобное мягкое кресло было придвинуто к камину. Девушка не двигалась. Казалось, она была потрясена. Ну что же вы стоите? Проходите. Я не смею, сударыня. Ну, пожалуйста, не надо бояться. Право же не надо. Снимайте пальто. Нет. Проходите. Ну, садитесь в это кресло у камина, согрейтесь. И все будет очень мило. Сударыня, я не знаю. Ну, почему вы не снимаете шляпу? Ваши чудесные волосы совсем мокрые. Нет, нет, нет. И ведь без шляпы гораздо удобнее. Ну вот. Совсем другое дело. И пальто надо снять. Нет. Позвольте, я вам помогу. Ну, вы совсем как ребенок, еще не твердый в ногах. Знаете, если люди хотят, чтобы им помогали, они сами должны проявить активность. Ну, хоть самую маленькую, иначе все становится страшно сложным. Да, да. Ну, вот, и пальто сняли. А теперь вы не возражаете, если я закурю? Вы, наверное, не курите, да? Простите, сударыня. Что вы сказали? Говорите же громче, я не слышу. Простите, сударыня, но я сейчас упаду в обморок. Если я не выпью чего-нибудь горячего, мне станет дурно. Боже милосердный, какая я глупая. Жанна! Жанна, чаю! Поскорее, пожалуйста! И немедленно бренди! Нет, не для меня! Для моей гости! Ну вот. Ну вот и чудесно! Что такое? Вы плачете? Сударыня, я не хочу бренди! Я никогда не пью бренди! Сударыня, я хочу только чашку чая! О, бедняжка моя, ну не плачьте! Не надо плакать! Вот платочек, вытрите слезы! Я не могу! Я больше не могу так! Я не выдержу! Успокойтесь! Я что-нибудь сделаю с тобой! Успокойтесь, не плачьте! Ну не плачьте, пожалуйста! Я позабочусь о вас! Подумайте, как хорошо, что вы встретили меня. Пока мы будем пить чай, вы мне все расскажете. И я что-нибудь обязательно придумаю, обещаю вам. Ну, перестаньте же плакать. Вы совсем ослабеете. О, а вот и чай. Как раз вовремя. Розмари поставила маленький столик между собой и гостьей. Она подсовывала бедняжке все, что было на столе, все сэндвичи, все бутерброды, и непрерывно подливала ей горячий чай с молоком и сахаром. Пейте. Угу. Все говорят, что сахар так питателен. Пейте, все говорят, что сахар так питателен. Сама она ничего не ела, только курила, тактично отвернувшись, чтобы не смущать гостью. И в самом деле чай оказался поистине чудодейственным. Когда столик был отодвинут, на спинку глубокого кресла откинулось совсем преобразившееся существо, стройная, хрупкая девушка с копной растрепанных волос, темно-красным ртом и блестящими глазами. В блаженной истоме она смотрела на пламя камина. Розмари закурила вторую сигарету. Теперь можно было приступить. Ну что ж, теперь поговорим. Когда вы в последний раз ели? Розмари, можно? Конечно, можно. Ох, простите, я не знал. Ничего. Это моя приятельница, мисс... Смит, сударыня. Мисс Смит. Мы как раз собирались немножко поболтать. Понятно. Вполне. Взгляд Филиппа скользнул по шляпке и пальто, которые валялись на полу. Он подошел к камину и стал спиной к огню. Он с любопытством оглядел неподвижную фигуру девушки, ее руки и туфли. Отвратительная погода, не правда ли? Да, просто мерзкая. Собственно говоря, мне нужно, чтобы ты на минутку зашла в библиотеку. Это возможно? Мисс Смит не рассердится? Ну, конечно, нет. Еще раз извините, сударыня. Ой, ну, конечно, что вы, конечно. Филипп, я жду. Ну вот, здесь нас уже не услышат. Что все это значит, Розмэри? Кто она такая? Объясни. О, Филипп, это настоящая находка. Я подобрала ее на Керзен-стрит. Честное слово, она попросила у меня денег на чашку чая, и я привезла ее сюда. И что же ты собираешься с ней делать? Ну, во-первых, быть к ней внимательной. Очень, очень внимательной. Помочь ей. Не знаю только как. Она мне ничего еще не рассказала о себе, но, ну, показать ей. Ну да, проявить к ней. Ну, пусть она почувствует. Детка, ты просто сошла с ума. Это совершенно немыслимо. Ну, вот я так и знала, что ты мне скажешь. А почему немыслимо? Мне хочется. Разве этого недостаточно? И потом о таких вещах все время пишут в книжках. Я решила... А ты... Ты заметила? Она же потрясающе хорошенькая. Что? Хорошенькая? Ты находишь? Я как-то не думала об этом. Господи, она совершенно прелестна. Ты подумай об этом, детка. Я был просто поражен, когда вошел в комнату. Во всяком случае, не знаю, но мне кажется, ты делаешь страшную ошибку. Прости, дорогая, что я так прямо говорю тебе об этом и все такое, но если ты решишь пригласить мисс Смит к обеду, предупреди меня заранее, чтобы я успел как следует просмотреть журнал для модисток. Ты у меня глупый. Ну, иди же к своей гости. Розмари вышла из библиотеки, но в спальню она не вернулась. Она вошла в свой кабинет и села за письменный стол. Ее сердце билось в груди, как тяжелый колокол. Хорошенькая, совершенно прелестная, поражен. Мне только подумать... Потрясающе хорошенькая. Хорошенькая. Потрясающе хорошенькая. Розмари придвинула к себе чековую книжку, немного подумала и отодвинула ее. Она открыла ящик, вынула 5 бумажек по фунту стерлингов каждой, посмотрела на них. 2 сунула обратно в ящик, 3 сжала в руке и отправилась в спальню. Когда Розмари через полчаса заглянула в библиотеку, Филипп все еще сидел там. Филипп, я только хотела сказать тебе, что мисс Смит не будет сегодня обедать с нами. Почему? приглашена в другое место? Она ни за что не хотела остаться. Поэтому я просто дала бедняжке денег. Не могла же я удержать ее насильно. О, Розмари, ты уже успела сделать прическу и подвести глаза. О, и мой любимый жемчуг. Я тебе нравлюсь. Ужасно нравишься. Иди ко мне. Поцелуй меня. Филипп, Филипп, я сегодня видела восхитительный ларчик. Он стоит 28 гиней. Можно я куплю его, а? Можно, моя маленькая мотовка. Ну, целуй же меня скорее. Ну? Ты еще о чем-то хочешь меня спросить? Да. Ей хотелось спросить его совсем не об этом. Розмари провела ладонями по лицу мужа и, глядя на него своими влажными, блестящими глазами, она прошептала глухим, всегда волновавшим его голосом: «Филипп, Филипп, а я хорошенькая?» Прозвучали инсценированные страницы рассказа английской писательницы Кэтрин Мэнсфилд «Чашка чаю». В постановке были заняты Игорь Дмитриев, Людмила Сапожникова, Галина Гудова и Станислав Ландграф. Запись из фондов радио.